Глава 16. Первое приключение в Припяти. Само собой, я удивился тому факту, что на меня снова вышло КГБ. Причем вышел не абы кто, а человек в больших погонах, занимающий высокую должность в Комитете государственной безопасности. И сидел он, судя по всему, где-то в кабинете на Лубянке. Он хочет со мной поговорить, причем не лишь бы где, а непосредственно в самой Припяти. Почему именно там? Ну, тонкий намек был ясен. Очевидно, это возвращение к старому вопросу по предотвращению аварий на ЧАЭС. Вероятно, они хорошо изучили сфабрикованный мной документ, что я доставил в Джалалабад после мясорубки в горах Пакистана. Вернее, доставил уже не я, но не суть. Как и планировалось, он дошел до тех лиц, кому изначально предназначался. И та беседа сначала с майором Кикоть, затем полковником Черненко в военном госпитале. Ну ничего, я свое дело тогда сделал хорошо, не подкопаться. Тем более дело-то было сугубо на благо страны, без всяких задних мыслей. К тому же уже позже внезапно выяснилось, что хотя я и нашел доказательства, какой-то мутный товарищ по фамилии Савельев уже сделал всю основную работу, предотвратив аварию непосредственно на месте. Как и почему — неясно. Сначала меня беспокоил этот вопрос, но постепенно я про него забыл. Когда ты на боевых выходах — не до посторонних мыслей. Неужели сейчас все снова начинает закручиваться? Стали известны новые детали? Не стану скрывать, мне было интересно, что же такое важное хочет мне сообщить или же, наоборот, спросить полковник из КГБ. Тогда, еще в госпитале, капитан Игнатьев предупредил меня, что это очень непростой товарищ, и с ним нужно быть осторожным. Чекистов простых не бывает. Стоит отметить и тот момент, что Черненко хочет говорить лично, а не по телефонному звонку, ни письмом, ни телеграммой. Значит, это важно. Сам факт того, что КГБ знает, где именно я нахожусь в данный момент, выдергивает меня из процесса обучения и указывает, куда нужно ехать, говорил о многом. Генерал-майор Бехтерев и сам был озадачен таким поворотом, но вынужден был подчиниться. Вероятно, началось какое-то внутреннее расследование по поводу всей этой истории с аварией. Вернее, нет, не аварии, она-то не случилась. Аварии не было, была какая-то очень хитрая и тщательно продуманная попытка диверсии иностранными спецслужбами. Само собой, покопавшись во всем этом деле, вскрыв все детали, комитет явно был заинтересован в том, чтобы максимально разобраться в этом вопросе от начала и до конца. Ну и еще бы. Такая серьезная структура просто не могла допустить, чтобы где-то остались валяться грязные носки. В общем, вышел я тогда из кабинета генерал-майора, в тот же вечер переселился в общежитие, а уже на следующий день, получив на руки предписание, деньги и проездные документы, я быстро собрался и ближе к вечеру уже был в районе Пашковского аэропорта. Готовился к вылету прямиком в Киев. Мне даже билет подготовили, что само по себе было странно. Чую, все это имеет большое значение. Полет на Як-42 прошел хорошо, и рано утром я был на месте. Покинул аэропорт под Борисполем, вышел в город. Желтым лязом добрался до железнодорожного вокзала и по счастливому стечению обстоятельств как раз успел на электричку, следовавшую на север, через Карастель с пересадкой до Янова. Припять — это город энергетиков, настоящий советский атомоград. Он был построен для работников и обслуживающего персонала атомной электростанции и членов их семей. Город был заложен в начале 1970-х, считался одним из семи новых советских городов с нестандартной архитектурой. В мое же время это был мрачный и безжизненный город-призрак, навсегда оставленный людьми. Пустые бетонные коробки, столбы и дороги, которые навсегда облюбовала природа. С 27 апреля 1986 года городских жителей там практически не осталось. Им тогда говорили, что город эвакуируют всего-то на 3-4 дня. Но реальность оказалась совсем иной, и люди в свои квартиры вернуться уже не смогли. Несмотря на то, что эвакуацию провели быстро, это вовсе не означало, что город был брошен сразу. Еще 2 года там проживали ликвидаторы, военные, ученые, занимавшиеся общей проблемой, связанной с ЛПА. Однако сейчас, подъезжая к городу, я вдруг в полной мере осознал, насколько серьезно изменилась судьба целого региона. Жизнь здесь кипела. Дороги, поселки, поля, железнодорожные пути были буквально забиты товарными составами, вагонами, бочками с топливом и нефтепродуктами. Деревушки и поселения, попадающиеся на пути, активно развивались. Тут и там были люди, сельскохозяйственная техника, стада коров, овец, многочисленные свинарники, вспаханные поля, сады с фруктовыми деревьями. Несмотря на то, что осень уже была в самом разгаре, множество деревьев еще стояли зелеными, небольшую часть некоторых коснулась желтизна. Когда я вышел на железнодорожной станции Янов, поразился чистоте воздуха. Вот уж точно, никакой радиации, никакого загрязнения. Вокруг сплошные леса. Надо же, и впрямь все получилось. Сам я в Припяти ни разу не был, зато в интернете видел множество различных фотографий и видеороликов. Все было мрачно и уныло. Серое, безжизненное. Своего рода напоминание для тех, кто рискнул приручить мирный атом, но не осознал, насколько это грозная сила и что будет, если ее не контролировать. Сейчас казалось, что все это было сделано искусственно, кем-то несерьезным, а в голове не укладывалось, как вообще можно было допустить, чтобы случился Чернобыль со всеми вытекающими. И вот сейчас я находился там, где все произошло. Видел вокруг совсем другую картину, какая и должна была быть, если бы не та страшная дата — 26 апреля 1986 года. Выждав еще немного времени, вместе с другими пассажирами я сел в автобус, идущий в саму Припять. Тут недалеко, всего-то 7-8 километров. Дорогу между небольшим городком Чернобылем, чье неофициальное имя и носила атомная станция, и самой Припятью основательно отремонтировали, повсюду стелили свежий асфальт. Этот запах был точно таким же, как и в детстве. Периодически туда-сюда ездили легковушки, мотоциклы, грузовики, трактора. Район не просто жил, он развивался быстрыми темпами. Наличие рядом АЭС открывало для региона огромные перспективы. Все больше людей приезжало сюда, рассчитывая получить работу и жилье. В союзе с безработицей было жестко. Насколько я помню, в километре от самой ЧАЭС строилась новая, третья очередь из еще 2 энергоблоков, и скоро они тоже должны были запуститься. А это еще больше рабочих мест, еще больше семей. Вдруг, в какой-то момент, над кронами деревьев я заметил что-то интересное, о чем раньше даже и не задумывался. Огромный комплекс антенн, во много раз превосходящий по высоте самые высокие деревья. Несколько десятков тысяч тонн сплошного металла. Все они были видны за много километров. Это был засекреченный военный объект «Чернобыль-2». То самое око Москвы, о котором в 21 веке будет сложено множество историй и легенд. И сейчас этот объект тоже работал, был на боевом дежурстве. Пассажиров в нашем автобусе было много, не меньше 20 человек. В основном все молодого возраста до 30 лет. Были и студенты, их было легко узнать по тубусам в руках, в которых они переносили чертежи. У кого-то были мольберты или учебники. Я не сразу вспомнил, что сегодня уже суббота. Для большинства жителей СССР наступили выходные дни, а здесь были свои плюсы. За все то время, что я провел в Афганистане, каждый день, как две капли воды, похож на предыдущий. Причем совершенно неважно, выходной это день или будний. Все одно и то же. А потому неудивительно, что я совершенно отвык от всего этого, и в военном училище лишь немного успел войти в колею просто потому, что тебе постоянно об этом напоминали. Не офицеры, так и другие курсанты. Регламент учебного времени, распорядок дня и прочее. Что касается пункта назначения, то у меня имелся точный адрес, куда именно необходимо явиться для встречи с полковником из КГБ. Вот только самого города я не знал от слова совсем, карты у меня не было. Если по Батайску и Краснодару я перемещался без проблем просто потому, что знал, куда идти из прошлой жизни, улицы-то остались прежними, то тут была проблема — Припять из другой оперы. Наш автобус миновал небольшой мост, под которым проходили железнодорожные пути, вероятно, ведущие к самой электростанции. Затем проехали мимо белой, печально известной на весь мир стелы Припять с обозначением года основания города. Второй такой не было нигде. Она была новенькой, чистой и аккуратной. Трава пострижена, никакой лишней растительности. Вышел я на улицы Дружбы народов, последовав примеру большинства пассажиров, также покинувших транспорт именно на этой остановке. Все отправились по своим делам, и я очень быстро остался чуть ли не в одиночестве. Еще несколько человек, видимо, ожидали прибытия другого номера. Постояв немного, осмотревшись по сторонам, я мысленно улыбнулся. Увидел пожилого мужчину на лавочке, подошел к нему. «Доброго дня! Не подскажете, как пройти к зданию горисполкома?» Тот смерил меня заинтересованным взглядом и тут же ответил: «Конечно, это на главной площади города, сразу за гостиницей Полесье, белое пятиэтажное здание». «А ты откуда, парень?» «Я из Краснодара». «Военный?» «Вроде того», — коротко ответил я. «Надо же, а что тут, только военные из Краснодара приезжают?» «А как пройти к главной площади?» «Смотри», — мужчина привстал, поправил усы. «Выходишь обратно на проспект Ленина, идешь до конца. Это километра два, наверное. Выходишь прямо на нее. Впереди увидишь дворец культуры «Энергетик». Справа от него колоннада. Ее невозможно не увидеть. Вот еще правее будет улица Курчатова. На ней гостиница, а уже сразу за ней горисполком». «Понял. Спасибо вам за наводку», — поблагодарил я. «Да не за что», — широко улыбнулся тот. «А ты к нам на постоянное жительство или в командировку?» «Скорее второе». Еще раз поблагодарив его, я неторопливо двинулся обратно, перешел через дорогу и вышел на проспект Ленина. Двинулся на север, где уже виднелись какие-то строения. Ориентировался я на возвышающееся над зданиями желтое колесо обозрения, которое медленно прокручивалось, поднимая вверх все новых и новых гостей, затем опускало их вниз. Сразу же бросилось в глаза, что в городе очень много открытого пространства и молодой зелени. Новый асфальт, бордюры, клумбы. На столбах транспаранты, баннеры и стяги. Молодые деревья и кустарники, посаженные словно под линейку. Все чисто, без мусора на тротуарах. Повсюду стояли урны, тут и там газетные киоски, автоматы с газированной водой, магазины с обувью и одеждой. Когда я был в Батайске, как-то не обращал на подобные вещи внимания, а тут вдруг заметил. Наверное, львиную долю влияния оказало осознание того, где именно я сейчас находился. Обернувшись, далеко на юго-востоке увидел вентиляционную трубу четвертого энергоблока, а вокруг нее поднятые стрелы кранов, которые периодически двигались то вправо, то влево. Интересно, почему? Если аварии не было, то зачем краны? Что-то достраивают? Или все же авария была, только куда меньшего масштаба? Я шел дальше, вертел головой по сторонам. Даже не верилось, что нахожусь я именно в Припяти. Именно там, где в будущем будет все совсем по-другому. Пройдя мимо пятиэтажного дома с номером 28, рядом с которым стояло другое трехэтажное здание непонятного назначения, я вдруг услышал шум. Кажется, даже прозвучал выстрел. Там во дворе явно что-то происходило. Правее увидел желтый милицейский бобик, чуть позади него второй. С другой стороны двора еще один. Сотрудников милиции видно не было, скорее всего, это какой-то рейд или выезд. Заинтересовавшись, я шагнул ближе, встал с краю тротуара. Но точно, в самом разгаре была какая-то операция, видимо, ловили кого-то. Всегда хотел посмотреть, как работает советская милиция, и вот концерт по заявкам. Несколько минут было тихо, я уже собрался уходить, у меня все-таки есть важная цель. Я сюда не ворон считать приехал. И тут вдруг в крайнем левом окне первого этажа этой самой трехэтажки со звоном разбитого стекла вылетела часть рамы. Изнутри показался какой-то человек в черном спортивном костюме с капюшоном на голове. Выпрыгнув, он приземлился на землю, сделал перекат. Милиционеров поблизости не было, поэтому этого момента никто не увидел. Быстро осмотревшись, он бросился в мою сторону, но поскользнулся. Едва не упал, но бросился дальше. Расстояние сокращалось с каждой секундой. И тут из того же окна показался еще один человек в джинсах, рубашке и с пистолетом в руке. Он сразу увидел беглеца. «Стоять! Милиция!» — крикнул он. Но человек в капюшоне даже и не подумал остановиться. Наоборот, еще больше ускорился. Ну, разве мог я остаться в стороне? Пропустить мимо себя того, кого ловит милиция. Пешеходов тут почти не было, лишь гуляли одинокие мамочки с колясками. Вмешаться попросту некому. Совершив резкий рывок, я бросился на него, сбив незнакомца с ног. Тот кубарем покатился в сторону, растянувшись на асфальте. Он почти сразу принял вертикальное положение. Капюшон слетел с головы. Морда у него, ну, прям бесплатное приложение к ориентировке. Типичный представитель криминального мира. В руке у него мелькнул пистолет. «Ах ты, сука!» — прошипел он, но воспользоваться огнестрельным оружием не успел. «Жить надоело!» Ловко и шустро выбив ствол из руки бандита, я тут же заломил ее в болевом приеме, бросил противника обратно на асфальт. Но тот ухватил с обочины горсть земли, бросил мне ее в лицо. А сам бросился бежать. Я, кое-как проморгавшись, бросился за ним. Ну, что тут скажешь? От разведчика не убежишь. Скорость и выносливость у меня развиты хорошо. Догнал я его быстро, метров через 50. Повалив его на землю, я заломил ему руку за спину так, что у него в плече что-то хрустнуло. Он взвыл от боли. Сзади послышался топот. Я резко обернулся. Увидел молодого мужчину, того самого, что кричал из окна. Он по-прежнему был вооружен. «Опа!» — выдохнул он. «Спасибо, парень, за помощь. Дальше я сам. Это особо опасный преступник». Я отошел в сторону, отпустив беглеца. «Ну что, Самойлов, добегался?» — произнес милиционер. Зачем он вообще начал с ним этот разговор? Тот только прорычал. Сзади показались другие милиционеры, уже в традиционной, хорошо узнаваемой форме. «Да пошел ты, мент!» — злобно процедил тот. Я стоял рядом и наблюдал, как тот, словно из ниоткуда выудил наручники, ловко нацепил их на запястье. Затем выпрямился, выдохнул и посмотрел на меня. «А ты молодец, не растерялся». «И не с такими дела приходилось иметь», — ответил я. «Военные?» — прищурился тот. «Заметно». «Ну да, наверное, но это секрет». «Блин, у меня что, на лбу написано, кто я такой? Вроде спортивный костюм не должен выдавать во мне принадлежность к армии, но нет». Вдруг подъехал УАЗ, за ним черная «Волга», даже и не знаю, какой модели. Я их не различаю. У «Волги» открылась задняя дверь, оттуда показался пухлый милиционер в погонах подполковника и с раскрасневшимся лицом. «Петров, ну молодец, взял-таки Самойлова», — сиплым мягким голосом с явной одышкой выдал тот, нахлобучивая на голову фуражку. «А ведь почти ушел, подлец!» «Да что я, это вот парню спасибо», — спокойно ответил тот, указав на меня. Одновременно поправил кобуру скрытого ношения. «Если бы не он, точно бы ушел. Ведь как все рассчитал, а? Коварный сволочь!» «О как! Ты форму, что ли, теряешь, Андрей Григорьевич?» — пошутил кто-то из машины. «Все в порядке. Ну что, забирайте его и в отделение, там уже и побеседуем». Затем этот Петров повернулся ко мне, чуть улыбнулся и протянул руку. «Еще раз спасибо за помощь в задержании особо опасного преступника». «Да без проблем», — кивнул я, затем взглянул на часы. «Я вам еще нужен или могу идти?» «Думаю, да, идите. Кстати, как ваша фамилия, имя и отчество?» «Ну, на всякий случай». «Громов Максим Алексеевич». Затем я ушел. Больше на меня внимания никто не обращал, да и мне было не особо интересно. Судя по всему, операция у них прошла более чем успешно. Здание горосполкома я нашел быстро, все как и говорили мне ранее. Выудив из кармана мятую бумажку с записанным там адресом, я еще раз пересчитал текст. «Ага, пятый этаж», — пробурчал я. «Интересно, а почему пятый?» И только поднявшись на самый верх, я понял, где оказался. Судя по всему, это был местный штаб КГБ СССР.